смотри, как запад разгорелся вечерним заревом лучей. Восток, померкнувший, оделся холодной сизой чешуей. Вражде ли они между собою, или солнце не одно для них, и неподвижную средою деля не съединяет их? 1838 год.